Глава 10. Закончив с полями, Сергей посетил больницу. Для нее были выделены 25 реанимационных столов, после чего их численность достигла 60. Но почти все они ушли на улучшение продвинутого реанимационного терминала. С открытием магазина 20 уровня появились и новые улучшения мастерских, но профессор с сотрудниками больницы уже все заранее подготовили и определились, что хотят улучшить. Магический резервуар. Большой. Устройство, что забирает у пациентов всю лишнюю манну и хранит до востребования. Технические характеристики. Вместимость манны 50 тысяч. Потеря манны в день 2. Цена. 500 энергоядер второго уровня, 5 реанимационных столов, 500 тысяч монет. Автоматический целитель. Это устройство направляет лишнюю манну пациента на восстановление своего тела, может брать манну из магического резервуара. Цена – 2 реанимационных стола, 200 тысяч монет. Сборщик крови. Устройство, позволяющее эффективно собирать и хранить кровь, соединено со всеми объектами госпиталя, используемыми в лечении пациентов. Цена – 1 реанимационный стол, 50 тысяч монет. Сборщика в крови было установлено сразу 2. Собранная кровь сэкономит много манны при лечении людей, потому профессор просил устроить среди гражданских добровольную сдачу крови. Далее количество саркофагов было доведено до 40, итого в госпитале было 40 саркофагов и 11 реанимационных столов. Обычных коек было 500. Убежищу требовалось больше, но сказывалась острая нехватка врачей с системными навыками. Благодаря полученным книгам навыков, количество врачей выросло до 10, знахарей до 8. Этого все равно было мало, но лучше, чем ничего. Помимо того, что было куплено и установлено, профессор хотел еще ряд устройств, но Сергей забраковал их, ибо они скорее сгодятся для лаборатории Франкенштейна, чем для больницы. Лабораторию алхимиков пока не трогали, там тоже были интересные улучшения, но учитывая, что большинство врачей работало на госпиталь, в лаборатории обитал лишь Азарус, без отдыха и почти без сна, производя зелья сброса и таблетки иммунитета. Закончив с госпиталем, Сергей наконец-то добрался до сердца убежища, мастерской оружейников. В отличие от врачей, оружейники хотели всего и сразу, но даже не удосужились проанализировать, что имеет пользу, что нужно в первую очередь и без чего пока что можно обойтись. Число персонала, кстати, увеличилось на 8 человек, только вот почти все были первого уровня. Первым делом помещение мастерской было расширено в 2 раза. Весь этот этаж цитадели строился с расчетом на мастерскую оружейников. Поэтому расширение не создало каких-либо проблем, да и 22 оружейникам было бы тесно в старом помещении. Магический реактор. Устройство, генерирующее манну из энергоядер и окружающей среды. Объединяет всех операторов и устройства в единую систему, оптимизирует расход манны, снижая ее расход на 20%. Базовый заряд аккумулятора – 8000 манны. Скорость восполнения манны – 200 в час. Дополнительные энергоядра увеличивают эффективность. Цена – 1 энергоядро 4 уровня – 160 тысяч монет. Оружейники очень просили новый магический реактор, однако у убежища осталось всего 2 ядра 4 уровня. Одно принадлежало королеве змей, второе – гигантскому роботу Стилиана. Ни то, ни другое Сергей не был готов потратить на оружейников. Одно предназначалось для алтарей бледных, второе должно было остаться на крайний случай. Первым делом были установлены новые производственные комплексы, что в автоматическом режиме производят боеприпасы. Каждый стоил 3 малых сборочных стола, 1 сборочный стол, 30 тысяч монет и 10 энергоядер 3 уровня. Это улучшение удвоило производство боеприпасов, но и увеличило расход манны и монет. Правда, даже в режиме самообеспечения манной, а это 100 манны в час, от устройства будет внушительная польза. Пространственный источник манны. Устройство, обеспечивающее мастерскую манной, выкачанной из пространственного океана, увеличивает скорость восполнения манны у всех устройств и операторов до 500%. Внимание! Можно установить лишь в убежище Ковчеге. Цена – один пространственный фильтр 100 тысяч монет. Сергею напомнили про одно замечательное устройство и спросили, не желает ли он его установить. Однако пространственных фильтров в наличии не имелось, оба были заняты. Говорит по-русски. «Стоп, у меня же есть шкатулки. Я снова про них забыл». Подумал вслух босс и, сказав, что сейчас вернется, перенесся в комнату сокровищ. Перед ним лежало три сундучка – зеленый, синий и фиолетовый. Он смотрел на них и пытался вспомнить, где какой получил. Но единственное, что он вспомнил, это то, что последний он добыл, убив предводителя зомби, что уничтожил Ганновер. «Ладно, открываю». Сергей поочередно распахнул сундучки, не заглядывая внутрь. Далее засунул руку в зеленый и... Снова гребаная фабрика биомассы. Ладно, дальше. «Манно-преобразователь». Хранит манну и по мере надобности преобразует в электричество. Возможно, расширение возможностей за монеты. Теперь понятно, откуда лагеря берут электричество. Так, интересно, можно за 100 монет купить что-то вроде браслета с проводами и через него передавать манну в устройство? Пробормотал мужчина и сосредоточился на кубе в руке, чтобы получить больше информации. «Херня. Манну обратно не забрать, только в виде электричества». Сергей закинул куб на склад и потянулся к последнему сундучку. «Семя. Редкий предмет. Семя может вырасти в одно из особых растений. Какое именно, выбирается случайно сразу после посадки». «Ну и толк мне от семени. Даже если это будет дерево, на котором растет колбаса, мне-то что?» Расстроенный мужчина перенес семя на склад и вернулся к оружейникам. Сейчас все производство осуществляется с помощью улучшенных сборочных терминалов, и им для повышения эффективности нужно 8 человек, работающих за одним устройством и без разницы, какой у тебя уровень. Потому для более опытных и высокоуровневых оружейников Сергей купил и установил 6 новых, крайне дорогих игрушек. Автоматический сборочный терминал. Малый. Высокоуровневое устройство, требующее минимум контроля со стороны пользователя. Благодаря автоматизации скорость работы на 300% выше, чем у сборочного стола, а расход манны на 50% ниже. Цена – 100 энергоядер третьего уровня, 1 000 000 монет, 5 сборочных столов. По мнению большинства, устройство стоило своих денег. Сергей, в принципе, был с ними согласен. Улучшенный сборочный терминал при работе 8 оружейников давал каждому плюс 80% к скорости работы и 40% экономии манны. Автоматическим терминалом пользовался один человек, а эффективность колоссальная. А ведь есть и более крутые версии этого терминала. Но убежище сейчас не может себе это позволить. Впрочем, как и большую часть новинок. Зато, как говорится, есть куда расти. Автоматический сборочный терминал представлял собой вертикальную капсулу в диаметре 1,5 метра и 2,5 в высоту. Внутри было множество манипуляторов, что будут собирать объект словно на 3D-принтере. Также оружейники предлагали построить больше производственных комплексов, ибо они могут автоматически производить устройства по чертежам. Но Сергей сразу же отверг предложение. В отличие от терминалов, за которыми работают оружейники, производственные комплексы будут сжирать 100% манны ресурсов при создании хотя бы того же реанимационного блока. Без второго магического реактора, что, кстати, снижает расход манны всех устройств и операторов на 20%, подобное производство лишь ухудшит эффективность работы. Мужчина планировал ограбить вампиров, думая, что у них обязательно найдется куча ценного добра, включая пространственные фильтры. На две мастерские он потратил почти 7 миллионов, а траты все не закончены. Следом Сергей перенесся на пространственный аванпост третьего уровня, что располагался около пустыни, где армия убежища установила оборонительный рубеж. Раньше приходилось доставлять боеприпасы и людей с помощью транспорта. Теперь по взмаху руки. Аванпостом был цилиндр на треноге. Чем-то он напоминал присоединитель, только более массивный и крупный. Весила эта бандура около полутонны и обеспечивала телепортационные возможности в радиусе 200 метров. Из нижней части цилиндра в землю проникал энергетический поток толщиной в арбуз. Из верхней такой же поток бил по небесам, доставая до естественного защитного купола устройства. Установкой аванпоста занимался Юбер, и, по его словам, установка и активация заняли 1 час и 11 минут. Собственно, чем дальше от границы с убежищем, тем больше времени займет активация. Сергей планировал расставить их по территории острова, но план был обречен на провал. Если владыка не увидит огромный столб, бьющий в небо, то он либо слепой, либо дурак. К сожалению, он очень внимателен и умен. Но еще оставалась надежда на телепортационные платформы. Их было куплено 40 штук на 4 миллиона монет. Каждое устройство требовало настройки в программе управления устройствами, потому протестировать платформы еще не удалось, но они уже имелись во всех филиалах. Люди уже давно мечтали вернуться в убежище и отдохнуть. Как самую ответственную, Сергей назначил Наташу заниматься настройкой платформ, а также сделать особые шлюзы безопасности, чтобы кто-либо лишний не смог попасть в убежище. Настроек для платформ немного. Можно было назначить платформу назначения, включить или выключить устройство, вести учет активации. К тому же имелась всякая ненужная, по мнению Сергея, хрень. Первую платформу опробовали на территории острова, и она успешно сработала. Сергей переместился ко второй платформе, что установили у стены. Он вернулся обратно и забрал устройство. К слову, устройство весило 70 килограмм, в диаметре 1,20 м. Эксперимент прошел успешно, потому когда закончится подготовка, телепортация станет нормой для жителей убежища. Также Сергей планировал организовать транспортные услуги по переносу людей, скажем, из Лиля в Кёльн. Но есть один нюанс. Две платформы не могут находиться на земле. Одна из них обязана быть в убежище, потому и нужны специальные шлюзы. Далее по плану шли алтари бледных, и у Сергея на них были очень большие надежды. Полдня назад. Утро. Временный лагерь беженцев из Ганновера. «Сестра, здесь и правда хорошо кормят». «Да, сестра, вкусно, очень вкусно». Две рыжие девушки сидели за столом, а перед ними находилось несколько тарелок, переполненных вкуснейшей едой, которую они не стеснялись поглощать. Прошедшую ночь они провели в палатке, как и большинство беженцев. Жилье выдавали в первую очередь семьям и тем, чье состояние вызывало опасения. Остальным обещали жилье утром, после завтрака. Однако многие жители не верили в это, и широко распространилась теория заговора, мол, их попросту откармливают, жилья не будет, и как они вообще согласились на все это... Но сестры не слушали такой бред, они привыкли думать своей головой, потому ничуть не удивились, когда их накормили сытным завтраком, хотя это можно было сравнить с обедом. Выжившим из Ганновера нужно сытно питаться, чтобы восстановить организм после длительной голодовки и неправильного питания. Рыжие сестры были в новых платьях, правда, размер был немного великоват, но всяко лучше, чем те окровавленные куски ткани, в которых они появились в убежище прошлым вечером. А еще девушки приняли душ перед сном. Такую привилегию получили очень немногие. Настолько сытный завтрак удивил и обрадовал беженцев, и сразу после него людей начали собирать в группы. «Сестра, мне тяжело идти», — улыбаясь, сказала рыжая девушка в синем платье. «Мне тоже», — ответила рыжая в зеленом, потрогав переполненный животик. «Попрошу минуточку внимания. Для начала все, кто меня понимает, поднимите руку», — сказала на немецком языке женщина в белом костюме с эмблемой убежища. Убедившись, что все подняли руки, она продолжила... «Отлично. Сейчас мы будем распределять жилье. На этом столе лежит планшет с картой нового района, что будет возведен через несколько часов. Выберите себе дом и квартиру, потом впишите адрес. Я покажу как, но попрошу долго не думать, времени в обрез». «Разведете целый район? Вы нас считаете идиотами? Это невозможно!» — воскликнул один из мужчин. «Пожалуйста, оставьте свое мнение при себе», — сердито ответила девушка, посмотрев на говорящего. «После того, что произошло с нашим миром, да и до сих пор происходит, у вас повернулся язык сказать, что что-то невозможно? Ха! Ладно, первыми будут те две рыжие девушки». Сестры молча кивнули и, держась за руки, подошли к девушке в белой форме. Они взяли планшет, каждая держала его одной рукой, и принялись изучать район. Он был большим, больше сотни домов. «Мы можем выбрать любой дом и любую квартиру?» — спросила рыжая в синем. «Да». «Сестра, какую ты хочешь?» — спросила рыжая в синем. «Высоко над землей, с хорошим видом», — ответила рыжая в зеленом. «Мы выбрали», — хором сказали девушки и положили планшет на место. «Хорошо, сейчас я вас вобью в базу». «Да, комната свободна. Поздравляю с собственной квартирой», — улыбаясь, сказала женщина. «Теперь ожидайте. Следующий». Делать было нечего, и девушки отправились гулять. Территория больше не охранялась. Еще вчера все были допрошены, и тех, кто представлял для убежища угрозу, ликвидировали. А таких хватало. Убийцы, психопаты, насильники, да и просто моральные уроды. Их арестовывали, а после допроса, в зависимости от преступлений, определяли наказание. Кого-то отпустят во свояси, кого-то перевоспитают, но многие за все то зло, что они совершили, скормят зомби. «Сестра, смотри!» — указав рукой в сторону скопления людей, сказала рыжая в синем. «Да, сестра, что-то интересное». Девушки подошли к толпе и увидели, как группа мужчин устанавливает огромный баннер с картой убежища. Вокруг собрались зеваки, с интересом изучая карту. Они, как и рыжие сестры, уже выбрали жилье и скучали. «Сестра, у них есть поля», — тыча пальцем на юго-запад убежища, сказала рыжая в зеленом. «И ферма кроликов», — добавила сестра. «Дорогой, а это вообще возможно?» — послышался громкий женский голос. Сестры посмотрели на его источник и увидели семейную пару с маленькой девочкой на плече крупного мужчины. «Что именно, милая?» — не отрываясь от карты, спросил мужчина. «Ну, смотри, сколько у них полей. Разве этого хватит, чтобы прокормить такую толпу? Что-то тут не так». «Любимая, со всем миром что-то не так. Не накручивай себя. Если кормят, значит, могут прокормить». Спокойным голосом ответил мужчина, продолжая изучать карту. «Как ты можешь быть таким спокойным?» — впившись в мужа грозным взглядом, сказала женщина. «Ты не можешь повлиять на погоду, так зачем ругаться на нее и нервничать?» — ответил мужчина, посмотрев на жену, и, увидев, что та не поняла, пояснил. «Тут то же самое. Мы подписали контракт. Теперь это место – наш новый дом». «Это ты настоял на этом?» «Да». «Дорогой», — прошипела женщина, — «будь уже серьезнее и ответственней». Сестры не стали подслушивать семейную ссору. Она, конечно, еще не началась, но все к этому и вело. Девушки направились дальше, туда, где звучала музыка и раздавались непонятные звуки. На огромном экране показывали новый фильм, что недавно наконец-то закончили. Там рассказывали про историю убежища, как оно создавалось, через какие сражения пришлось пройти. Оказывается, сохранились видеозаписи почти всех похождений Сергея. Сейчас на экране под энергичную музыку показывались приключения босса в метро Парижа. Огромные армии крыс и мышей, что схлестнулись в кровавой битве, крысопад и, конечно же, огромная крыса-мутант, которая с трудом, но была побеждена. Далее показывали, как убежище из одной палатки выросло в маленький городок.